Глава 8. Я с трудом уняла негодование, которым полыхало весь оставшийся вечер, даже когда мы покинули особняк Кейхаров и вернулись домой. Стейси, слушая подробности моего разговора с дракомагом, только и могла, что охать, то возмущенно, то сочувственно. «Как бы ты ни нажила себе врага в лице Рональда Кейхара», — покачала она головой. «Мне все равно. Если мы будем врагами, лишь бы он не решил мне напакостить и выставить в дурном свете перед другими лэрами, которые могли бы заинтересоваться мной», — посетовала я. «Конечно, в обиду я себя не дам, но все же подпортить положение он мне вполне способен». «Особенно после того, как ты задела его мужское эго», — хмыкнула Стейси. «О, там такое эго, что топором не разрубишь», — закатила я глаза. «Уверена, ты справишься», — подбодрила меня подруга. «Считаешь, стоит научиться орудовать топориком?» — мрачно уточнила я. «Считаю, это не помешает в жизни». Она подмигнула мне и засмеялась. «А на тропе войны тем более», — подхватила я, тоже усмехнувшись, и добавила уже более серьезно. «Вот почему мне нужно расположить к себе Вилму. Может, она хоть как-то сможет нейтрализовать яд своего драконистого племянника». «Кстати, ты действительно умеешь стрелять из лука?» Стейси вопросительно вздернула брови. «Я умею стрелять из рогатки. Не думаю, что из лука будет сложнее». Я пожала плечами. «В конце концов, слабость всегда можно обернуть в силу, а неумение чего-то — выгодный ход». Great Bless, в отличие от Splendor Парка, являлся местом, доступным только высшему обществу или приближенному к нему. Туда даже вход был платный. Это был своего рода клуб на открытом воздухе, где богачи могли развлечь себя различными состязаниями, спортивными или творческими, окунуться в горячие источники, послушать музыкантов, устроить пикник или отведать изысканные блюда в местном ресторане. При других обстоятельствах мы со Стейси никогда бы не смогли туда попасть, если бы не Лиа Руан, у которой была золотая карта, дающий ей право посещать Great Bless, когда ей заблагорассудится, и приводить с собой всех, кого пожелает. Поэтому такой шанс нельзя было никак упускать. Мы договорились встретиться с Вилмой у входа в Great Bless, но какое же меня ждало разочарование, когда из их кареты следом за ней и Фреей спустился Рональд Кейхар, мрачнее, чем Нарк из Преисподней. Ну, конечно. Он никак не мог снова оставить свою тетушку наедине с таким алчным существом, как я, и позволить мне одурманить ее дальше. Ради этого Кейхар, похоже, даже согласился носить корзинку с мармалеттой, с которой Вилма никогда не расставалась. Во всяком случае, в момент нашей встречи та находилась в его руке. После обмена любезностями и приветствиями мы, наконец, зашли на территорию Great Bless. «Это место — настоящий цветущий сад!» — восторженно воскликнула Стейси. «А какие дурманящие ароматы! Весна здесь просто в самом своем расцвете!» «Вы правы, милая, так и есть!» — отозвалась Вилма. «Здесь просто отдыхаешь телом и душой!» Как-то незаметно Стейси, Фрея и Вилма оказались чуть впереди. Я же неожиданно обнаружила себя идущей рядом с Кейхаром. Досадное соседство. «Если вас пугает моя близость, я могу ускорить шаг и оставить вас в одиночестве», произнесла я, искоса на него глянув. «С чего бы мне бояться вас?» Кейхар неприязненно поморщился. «Ну, вдруг вы опять решите, что я это нарочно задержалась около вашей персоны, чтобы завладеть вашим вниманием, а следом и вашим состоянием», едко заметила я. «Не пытайтесь убедить меня в своей искренности и чистоте помыслов, Леа. Я останусь при своем мнении. Вы хищница, которая открыла охоту на богатого мужа». «Да вам и провиться надо податься», усмехнулась я. «Столько гонора и уверенности в своей правоте. Но раз вам так нравится чувствовать себя добычей, лэр Кейхар, то оставайтесь при своем мнении». Я все же ускорила шаг, не дав ему возможности отбить этот выпад. Но к моменту, когда я нагнала Вилму с племянницей и Стейси, те уже подходили к полю для стрельбы. К нам тут же подбежал служащий и предложил беседку, где можно будет передохнуть, если кто-то устанет. Туда сразу демонстративно отправился Кейхар. Затем мы получили лук и стрелы с яркими разноцветными наконечниками. Мишени есть три. Простого уровня, среднего и сложного, рассказал служащий. Если будут вопросы, я рядом. После чего он оставил нас. Неожиданно первой вызвалась стрелять Фрея. И с первой же попытки попала в яблочко мишени среднего уровня. Она в этом очень хороша, заулыбалась Вилма. С детства прекрасно стреляет. Будете следующей, Габриэла? Могу попробовать, ответила я с напускной уверенностью и взялась за лук. Как же это делается? Я попыталась натянуть тетиву, но стрела шмякнулась мне под ноги. Нарги, что-то на рогатку не похоже. Давно не практиковалась, весело произнесла я, чтобы замять возникшую неловкость. Руки не хотят вспоминать. Я могу помочь освежить воспоминания, прозвучал за спиной бархатистый баритон. Я обернулась с удивлением. Лэр Говард? Какая встреча? И я приятно удивлен увидеть вас здесь, Лиа. Говард с улыбкой поклонился. И Лиа Саммер здесь тоже. Да, нас пригласила Лиа Руан. Я показала на тетушку Кейхара, которая в данный момент усердно прицеливалась в мишень средней сложности. Не знал, что вы знакомы. Мы познакомились недавно. Вилма выпустила стрелу, попала в правый угол мишени и повернулась к Говарду. Если бы вы знали, Джонатан, как это произошло? С удовольствием послушаю чуть позже, Лиа. Тот поцеловал ей руку. Может, отобедаем сегодня вместе? В сиянии? «Это было бы великолепно!» – охотно согласилась та и снова взялась за лук. «Так как, Лиа Ланье, я могу преподать вам урок по стрельбе?» – Говард вновь обратился ко мне. «Буду премного благодарна!» – я мило улыбнулась ему и бросила украдкой взгляд на Кейхара. Он сидел в беседке, вытянув свои длинные ноги и внимательно следил за тем, что происходит на поле. «Рональд тоже здесь? Невероятно!» — усмехнулся Говард, также заметив своего приятеля, и шутливо поклонился ему. Тот ответил кривой улыбкой. «Он невероятно заботливый племянник и брат!» Не знаю, обратил ли внимание Говард на сочившийся из моих слов сарказм, но виду не подал. «Перейдем же к уроку. Я, оказывается, совсем забыла, как держать лук. Признаться, не делала это с 15 лет». Соврала на голубом глазу. Говард встал сзади меня и помог уложить лук в руке правильно. Стрелу ставим вот так. Потом медленно натягиваем тетиву, поднимаем лук, кратчево объяснил он. Проводим мысленно прямую линию от плеча до цели на мишени. И стреляем. Я постаралась сделать все, как мне объяснили, и выпустила стрелу. Мои глаза восторженно распахнулись, наблюдая, как она летит вперед и врезается в мишень. Не в центр, но совсем близко. «Превосходно!» — Говард похлопал мне. «Вы прекрасный учитель!» — польстила ему я. «Нет, это все вы и ваша мышечная память. Ей просто нужно было проснуться». Он вернул мне лист. «А дальше, полагаю, будет только лучше. У меня действительно и дальше получилось все неплохо». Были, конечно, и промахи, но в целом со стороны все смотрелось не хуже, чем у Вилмы. Стейси тоже пыталась научиться стрелять, с той лишь разницей, что она не скрывала, что не умеет этого делать. Для этого ей даже выделили наставника, и они тренировались на отдельной мишени. Спустя какое-то время Говард вынужден был отлучиться, но заверил, что еще вернется к обеду. Я же, почувствовав неимоверную усталость, захотела немного отдохнуть. Но единственным местом, где я могла присесть, была беседка с Кейхаром. После долгих колебаний я все же решила присоединиться к нему. Уж очень манил к себе графин с холодным пуншем, который стоял там на столике. Кейхар встретил меня молчаливым взглядом. «А почему же вы не стреляете?» – беззаботно поинтересовалась я, наливая себе пунша. «Это не мое развлечение», — хмуро отозвался он. Я успел настреляться сполна в другом месте. Меня заинтересовало его уточнение, но я не стала проявлять любопытство. Мне, конечно, нравилось вставлять ему шпильки, но все же были темы, в которых следовало проявить такт. Я почему-то была уверена, что Кейхар имел в виду охранные гарнизоны и службу на тех опасных территориях. «А как же вы любите развлекаться?» — спросила вместо этого. «Дайте догадаюсь. С неудержимой яростью оборонять свое семейное состояние, а с ним и свое мужское достоинство от коварных девиц?» «А разве это не весело?» — парировал он. При этом на его губах не появилась даже тень от улыбки, хотя тон просто пропитан был ядом. «У каждого свои развлечения», — я пожала плечами и присела на скамью. К счастью, между мной и Кейхаром стояла корзинка с мармалеттой. Драгокошка сразу потянулась ко мне, требуя, чтобы ее погладили. «Согласен», — Кейхар кивнул. «Например, ваше любимое развлечение — лгать». «О, в этом вы меня уже разоблачили», — махнула я рукой. «Повторяетесь. И все же вы продолжаете это делать. Например, вы опять солгали. В том, что умеете стрелять из лука». Тут он все же изобразил ухмылку. «А вы продолжаете преувеличивать», — усмехнулась я, не теряя самообладания. «Это не ложь, а маленькая хитрость». «Простите, не сразу понял. Хитрость, чтобы соблазнить Говарда?» Тон Кейхара оставался вроде как равнодушным, но нотки напряжения в нем все же слышались. «Спешу вас огорчить. Это не перспективный жених». «Почему же? Я тоже делала вид, что мне это не так уж интересно, но уши навострила и с нетерпением ждала продолжения. Отец хочет лишить его наследства, а пока прикрыл его личный счет, поэтому Говард вынужден существенно сократить расходы. Полагаю, за обед, на который он всех вас позвал, будет заплачено Вилмой, а если точнее, из моего кармана». «То есть вас все же можно считать более перспективным женихом?» не удержалась я и прикусила губу, пряча усмешку. «Но точно не по вашим зубам, Леа». «Даже боюсь представить зубы той счастливицы, которая окажется достойной вашего внимания». Кейхар сжал челюсти, но решил не отвечать мне. «Что ж, 1-0 в мою пользу». Ненадолго между нами воцарилось молчание. Я поглаживала мармалету, пила пунш и наблюдала за тем, что происходит на поле. Стейси все еще училась с помощником. Вилма, опустив лук, общалась с некой пожилой Лией, которая проходила мимо. Похоже, какая-то приятельница. А Фрея продолжала методично стрелять из лука, раз за разом попадая прямо в яблочко. Правда, около нее теперь стоял некий молодой дракомаг и с улыбкой наблюдал за ее успехами. Он что-то сказал Фрее, и та смущенно порозовела и робко улыбнулась. «Это друг Фрей?» — зачем-то спросила я, тем самым нарушив наше молчание. Кейхар сощурился, вглядываясь. «Впервые вижу». После чего он поднялся и направился к сестре. Молодой дракомаг, заметив это, быстро распрощался с Фрей и успел исчезнуть до того, как Кейхар оказался рядом. Их диалога с сестрой я уже не видела, меня отвлекла подбежавшая Стесси. «Это так здорово!» Она тоже с жадностью накинулась на пунш. «Не думала, что стрелять из лука так увлекательно!» Тут и Вилма завершила общение с приятельницей и позвала нас, помахав рукой. «Пора бы и обедать, как вы на это смотрите?»